Что же касается нашей цели племени красношерстных обезьян, то его представители не особо сильные, а основную массу представляют из себя высокие слуги, собственно, сами обезьяны. Кучкуются они штук по 10-20, что не особо важно. Численность племени более 60 тысяч, около 90% из которых слуги, что достаточно высокий процент для таких племен. План был прост до безобразия. Используя прибор наподобие того, что был у Чжаотина, мы привлекли к себе толпы макак, после чего скашивали их, пожиная души. Шипастая черепах вместе с мощью пламени и молнии Чен Роу позволили нам управиться буквально за одну ночь. Все же 12 более тяжелых и прочных лезвий еще эффективнее валит мелочевку. Правда, стоит признать, что мы немного увлеклись и привлекли внимание главнокомандующего, гигантской красношерстной обезьяны с пламенной шерстью. Не очень приятный противник для мага огня, плюс сам факт того, что это низший главнокомандующий не добавлял уверенности в нашей победе. Благо, к тому моменту миссия была практически выполнена, и мы просто ретировались по пути, добрав недостающие души. У большой макаки просто не был шанса нас догнать, стоило мне использовать шаг молнии. Жаль только, что после нашего спасения Чен Роу меня всего обливало, не выдержав такой нагрузки. «Прости, я не специально», — сложив руки вместе, извинялась она, пока мы шли обратно в город. «Я просто была не готова к таким нагрузкам. Ты должен был предупредить, что преодолеешь звуковой барьер. Знаешь, меня даже можно назвать жертвой, и я все равно извиняюсь. Эй, ну, хватит дуться. Ха-ха, успокойся. Проехали, хорошо? Или ты думаешь, что я такой человек, что будет зацикливаться на этом?» — спросил я, усталым голосом и с каменным лицом. «Да, почему нет?» — невинно спросила девушка, захлопав глазами. «Не думал, что в твоих глазах я настолько плохой человек», — приподняв бровь, сказал я. «Ну, ладно, будь по-твоему». Пожав плечами, быстро замолчала Чен Роу. «Вот бы побыстрее вернуться в клан и хорошенько надрать тем старшим жопы. Мы еще посмотрим, кто будет сильнейшим магом среднего уровня. Этот мелкий паршивец Тан Лун попляшет у меня». «Так ты переметнулась со своего братца на второго сына главы?» — удивленно спросил я. «А почему нет? Сяофен слишком слаб для меня. Пусть физически он несколько превосходит меня, уже перейдя на этап концентрации точек, но в магии так и остался на первой ступени, я же уже достигла третьих», — гордо заявила она. «Так что не думаю, что кто-то кроме Тан Луна среди магов среднего уровня сможет составить мне конкуренцию». В любом случае, Хао Дай сосредоточился на прорыве на высокий уровень вслед за Гуджином. «Ясно, тогда пожелаю тебе удачи», — усмехнувшись, поднял я руки. «В этом году турнир трех кланов обещает быть забавнее. Кстати, раз вспомнили об этом, как думаешь, насколько ты далеко от монстра Гу?» — неожиданно спросила мисс Чен крайне серьезным голосом. «Я понимаю, что он уже маг высокого, но и ты смог в одиночку убить главнокомандующего, а это даже для кланов закалки невероятное достижение. Ну, в прошлый раз, когда мы сражались, я не использовал все свои силы, но победить его было бы невозможно. Сейчас думаю, если бы я сражался в полную силу, смог бы его тяжело или даже смертельно ранить. Но полноценно победить лишь в мечтах. Честно оценил я свои возможности, вспомнив ту чудовищную силу, показанную Гуджином. Неплохо. Значит, турнир трех кланов и правда обещает быть забавным», — хищно улыбнувшись, заключила Чен Роу. «На полпути домой мы разминулись. Она отправилась в общежитие университета, я же домой к Ксинер, отдохнув в целебной ванне, вернулся к тренировкам. Четвертые ступени, вместе с помощью магического инструмента Звездной реки, позволяли развивать магию семимильными шагами. Такими темпами к экзамену в основной кампус я могу продвинуть молнию и ветер до третьей ступени или пространство до второй, смотря на что сделать основной акцент. Интересно, если я разовью свои элементы до пятой ступени, насколько это ускорит мое развитие?» — со стороны Мофана. «Лин-Лин, у меня есть для тебя срочное дело», — буквально ворвавшись в чайную чистого неба, прокричал я. «Она сейчас в школе, последний учебный день», — вытряхивая пепел из своей трубки, ответил старик Баа. «Случилось что-то серьезное?» «Нет, не особо», — опешив, ответил я. «Черт, почему она идет в школу именно тогда, когда нужна больше всего?» «Так, может, для начала расскажешь, что произошло?» — спокойно спросил он, насыпая в трубку новую порцию табака. «Заказов в последнее время по городу немного, многие готовятся к празднику весны». «Да знаю я», — вздохнув, ответил я. Увидев вчера демонстрацию возможностей четвертых ступеней от Чжао Маньяна, не смог спокойно спать, загоревшись идеей получить в свои руки подобную силу. Помнится, Ксин Юн упоминал, что развивающиеся магические инструменты могут приобретать способность собирать души и их осколки, делая из последних полноценные души. Жаль, что мой талисманчик еще не имеет такой возможности, но судя по моим наблюдениям, уже является духовным инструментом туманности, так что если хорошенько накормить его душами, то должен вскоре получить такую возможность. Подумав же о том, что с волчком, достигшим уровня истинного вожака стаи за городом нечего бояться, решил попытать удачу и поохотиться на монстров в одиночку. Ему как раз пора отработать все те деньги, что я потратил на него в последнее время. «Ну и, что тебе от меня надо?» — угрюмо спросила мелкая, как только вернулась со школы. «Чего такая злая?» — вопросом на вопрос ответил я. «Работы нет, а это значит, что мне приходится ходить в школу. Так что давай быстрее, у меня плохое настроение после общения с кучкой мелких имбецилов», — грозно заявила она. «Эй, не стоит так говорить о своих одноклассниках. Может, стоит быть к ним поснисходительнее и завести парочку друзей?» Попытался я успокоить ее, но по одному лишь взгляду стало ясно, что лучше перейти к сути дела. «Можешь поискать задание в лиге недалеко от Шанхая на убийство каких-нибудь монстров. Чем сильнее, тем лучше, но, чтобы мы с волчком смогли справиться в одиночку. А, и еще желательно, чтобы это было бессрочное задание на истребление. Ты думаешь, я консультантша какая-то? Между прочим, ты до сих пор так и застрял в ранге высшего охотника, и до моего уровня тебе как до луны», — наклонив голову, заметила Лин-Лин. «Вот я и хочу поднять ранга, а заодно подзаработать», — быстро заговорил я. «Лин-Лин, ты же такая умная, найти что-то такое для тебя расплюснуть. Тем более я обещаю брать тебя с собой каждый раз, когда пойду на охоту». «Ой, успокойся, у тебя не получается льстить», — отмахнулась она, доставая свой маленький компьютер. «Но это же не все, ради чего ты затеял такую авантюру, верно? Будь это просто заработок, принял бы задание попроще и все. Учитывая твое нежелание лишний раз выходить за пределы безопасной зоны, это достаточно странно». «Да, я просто считаю, что пока являюсь студентом, должен уделять больше времени культивированию, а не лазить по лесам в поисках монстров. Что будет, если я встречу кого-то, кого не смогу победить?» — уверенно заговорил я, найдя, казалось бы, убедительное доказательство своим действиям, но вскоре более непринужденно добавил. «Просто все вокруг стали увлекаться четвертыми ступенями магии, вот и захотелось себе такое. Значит, у тебя есть развивающийся инструмент?» — безразлично, словно говоря что-то очевидное, спросила мелкая. «А, откуда ты? Как ты поняла?» — опешив, пробормотал я, совершенно не ожидая такого поворота. «Учитывая то, как ты загорелся, и то, что ты просишь найти кого посильнее, от кого естественно останутся более сильные осколки, естественно предположить, что у тебя есть нечто подобное», — пожав плечами, ответила она, ища что-то на компьютере. «А ты и правда везунчик, четыре элемента, плюс развивающийся инструмент. Даже страшно, кем ты станешь через пару лет. Кстати, Ксин Юн знает, что у тебя есть такая штука?» «Возможно», — задумчиво ответил я, вспоминая наш разговор, когда он и рассказал про усиление звезд. «По крайней мере, именно от него я узнал о возможности таких инструментов сливать осколки в полноценную душу». «Очевидно, знает», — усмехнувшись, заявила Лин-Лин. «Неудивительно, что, прожив столько лет с тобой, он узнал о нем. Ладно, так, исходя из твоих заявлений и истинной цели, лучше всего подойдет рейд на медвежьих кабанов. Это низшие вожаки стаи, для твоего волка группа из трех-четырех из них не должна быть особой проблемой. Да и ты не слабак, как-нибудь сдюжишь. Зато даже душа таких слабых вожаков, как они, на порядок сильнее душ уровня слуги. А после улучшения твоего инструмента, улучшать их душами звезды будет эффективнее. Одной души вожака стаи должно хватить на примерно 4-7 звезд, не говоря уже о возможности сразу перейти на пятую ступень начального уровня». «Отлично, а что по деньгам? За них же объявлена хорошая награда, верно? Раз они вожака стаи?» — с надеждой спросил я. «Души душами, но денег на развитие волчка надо безумное количество. По 300 тысяч за голову. В качестве доказательства лига требует их бивни. Убей сотню, и, может быть, даже маститым охотником станешь», — усмехнувшись, добавила мелкая, складывая компьютер. «Лучше тебе поторопиться. Недавно их число сократилось на пару тысяч, так что больше такой угрозы городу они не представляют. Возможно, вскоре награду за них и вовсе отменит», — добавила она, направившись наверх, как ни в чем не бывало, напевая какую-то песенку. «Эй, а ты разве не пойдешь со мной?» — удивившись, спросил я. «Я уже зарегистрировала тебя на это задание, просто принеси в Лигу бивни и все, с остальным справишься сам», — ответила она, не обращая на меня внимания. «Бездумно убивать монстров слишком скучно, так что я пас. Тем более у меня начались каникулы и в школу не надо, лучше поищу что-то более интересное». «Окей». Не найдя что ответить на это, замолчал я. Со стороны Ксиньюна дни потекли один за другим, и через неделю наконец-то объявили награды за прошедшую практику. На удивление тянули это до самого последнего дня перед концом учебы, чего в прошлые годы не было. Собственно, эта практика благодаря мне стала крайне уникальной, да и задержка, как оказалось, была оправдана. Нашу команду, в отличие от других, вызвали к директору Ся лично, что для студентов нового кампуса было как бы большой честью, и неспроста. Главной нашей наградой стало 4 дня в трехступенчатой башне на всю команду. Каждый из команды мог войти в башню и провести там время. По общему решению эти 4 дня поделили между собой я, Сюйчжао Тин, Мунуцзя и Чжао Маньянь. Последний доказал свою крайнюю полезность во время беспрерывной охоты, эффективно защищая всю команду. Несколько раз именно благодаря ему удалось избежать тяжелых травм, да и без него поддерживать такой же темп нам было бы крайне сложно. Остальная часть команды, как и договаривались раньше, потратила оставшиеся очки по своему усмотрению. В итоге все вышло до крайности просто. Они взяли право использовать инструмент туманности до конца семестра. Всем шестерым, кроме выбравших башню, выдали по одному такому. Даже для представителей знатных кланов это неплохая награда на данном этапе, все же их ресурсы не бесконечны. Например, в клане Ло были бесхозные духовные инструменты туманности. Банально, потому что не было достаточно людей, достойных использовать их. Все же, помимо своей базовой ценности, после длительного использования их надо, так сказать, подзаряжать сопоставимыми по уровню осколками душ, что является еще одним фактором ограничения их распространения. Покончив с наградами, мы отправились праздновать как официальное завершение первого семестра, так и наши успехи. По пути я узнал, что Айтуту после практики совершила прорыв, достигнув среднего уровня и пробудив магию света. Ее можно было похвалить за упорство, да и во время охоты она не была полностью бесполезной. Остальные тоже сделали небольшие прорывы и значительно развили свои навыки, но на фоне маленькой крольчихи они все блекли. Чжао Маньянь же рассказал о том, что не видел Мофана после демонстрации своей новой силы, сразу после завершения практики, что было достаточно странно, учитывая тот факт, что эти двое на данный момент уже в хороших отношениях. Ответ на этот вопрос пришел на следующий день, когда я по своему обыкновению собирался приступить к ковке очередного снаряжения. «Алла, Лин-Лин, что случилось?» – спросил я, ответив на звонок юной охотницы, заставшей меня врасплох. Мы поддерживали близкие отношения и время от времени вместе выполняли одну-две несложные миссии. Хотя с появлением Мофана в чистом небе у нас больше не было совместной работы, а общались мы несколько меньше. «Ксин-Юн, мне кажется, у нас случилось чрезвычайное происшествие. Срочно нужна твоя помощь», — раздался в трубке обеспокоенный голос девочки. «Так, давай по порядку. Что конкретно произошло?» Вздохнув и несколько напрягшись, спросил я. «Мофан пропал за пределами безопасной зоны и не выходит на связь уже неделю», — взволнованно и чуть ли не плача выпалила она. Глава 491. Последствия топографического кретинизма. «Так, успокойся, я понял ситуацию. В этом есть и часть моей вины. Я немедленно отправлюсь на его поиски». Выслушав всю историю и еле сдерживая смех, пытался я успокоить бедную девочку. Но помимо забавности ситуации, меня волновала и судьба моего неразумного братца, страдающего топографическим кретинизмом. Это же надо отправиться на охоту и заблудиться. Черт, если с ним что-то случится, то это уже будет не смешно. «Подожди, я помогу», — взволнованно залепетала Лин-Лин на другом конце провода. Очевидно, она винила себя в такой ситуации, ведь именно она подыскала такую работенку, и именно она отказалась сопровождать парня, зная о его недалекости. Но справедливости ради, стоит отметить, что даже я не предполагал, что проблемы с ориентированием этого парня будут настолько большими. «Лучше успокойся и оставайся дома с твоим текущим состоянием, ты скорее будешь обузой, чем помощницей», — Тем более, как ты собираешься его искать в лесу, гораздо эффективнее будет прочесать его на полной скорости, что мне как магу ветра будет сделать проще. Останавливал я ее от необдуманного поступка. Найти следы и идти по ним, я смогу и сам, так что отвлекись и жди нашего возвращения. Я притащу этого барана в чистое небо и заставлю извиниться за свою тупость. Ладно, хорошо. Не найдя что ответить, всхлипывая, пробормотала девочка. Я же тем временем вылетел из дома, повесив трубку. К счастью, этот болван пошел охотиться на медвежьих кабанов. Их территории были ближе всех к моему дому, так что добраться туда не составило бы труда. Как только я добрался до леса, выходя за пределы безопасной территории, призвал маску асура и шипастую черепаху, накинув поверх своей обычной одежды черный костюм для занятия боевыми искусствами. Одним рывком я уже оказался над макушками деревьев, встав на один из кинжалов. Территория для поисков была достаточно обширна, и прочесывать ее даже мне было слишком долго в одиночку. Поэтому еще по пути сюда, я связался с Ломинкшингом, заставив их прочесывать близлежащие территории. Сам же я направился вглубь земель кабанов, туда, где можно было встретить их главнокомандующего, если быть не очень удачливым. Моя текущая ненапряженная скорость, которую я мог поддерживать достаточно долго, превышала 100 км/ч, а учитывая мои навыки в сенсорике, обоняние, слух, зрение, ощущение элементов, я мог попутно замечать мельчайшие детали в радиусе 100 метров. С моими же навыками обработать такой пласт информации пусть и было крайне трудно, но возможно. К сожалению, я мог полагаться только на удачу, так как никакой информации, где и как Мо Фан вышел за пределы безопасной зоны, не было. Конечно, я не исключал и того факта, что он мог потеряться где-то в городе, но над этим опять же работал клан Ло и Ву вместе взятые. Даже Чен Ки был потревожен, чтобы помочь с поисками. Да, именно настолько мне был важен Мо Фан. Его смерть буквально перечеркнула бы многие мои планы в будущем. Без такого яркого персонажа, на котором завязано слишком много и который может стоять в центре бури меняющегося мира, привлекая все лучи к себе, мне действовать было бы слишком сложно. У меня просто не хватит времени, чтобы подготовиться к нападению морских монстров, и это, не говоря о внимании священного города к моей персоне. Спустя часов 6, прочесав огромную территорию, я нашел кое-какие следы. Место привала, на котором остался запах Мофана и его волка. Это была небольшая ниточка, но следуя по ней, буквально за час я нашел парня. Он как ни в чем не бывало сражался с кучей медвежьих кабанов вместе со своим волком. Волчок делал основную часть работы, буквально искря молниями, обжигая бедных кабанчиков и перекусывая им шеи, ловко избегая их неуклюжих и прямолинейных атак. Мо Фан же тем временем раскалывая головы или сжигал раненых монстров или тех, кто пытался помешать волку вольготно убивать. Стоит отметить их неплохую командную работу и достаточно точные навыки парня, поражающие наиболее уязвимые места кабанов, лишая их подвижности или вовсе поджаривая мозги. Ну, а еще тот факт, что теперь у него было духовное семечко молнии. По моим внешним наблюдениям, малое духовное семечко, с усилением в 3 раза или около того, сложно определить на взгляд. Скорее всего, его ему прикупил Чжао Маньян, как это и было в оригинале. Не менее примечательным был тот факт, что этот парень каким-то чудом умудрился собрать вокруг себя более 10 кабанчиков, обычно живущих группами максимум из 5 особей. Что ж, раз я его нашел и он был в порядке, можно было спуститься вниз в своем обычном виде и вернуть его домой. Сняв маску и костюм для занятий боевыми искусствами, спрыгнул в лес недалеко от него, через пару минут выйдя на поляну, где и велось сражение. Заново оценив ситуацию, легко составил звездную карту молнии, одним махом перебив оставшуюся парочку кабанов, на которых готовился напасть волчок. Для этого я использовал безумный танец молнии, 3-ю ступень среднего уровня, которую недавно открыл. Конечно, с моим душевным семечком и небольшим контролем попадания молний, добить их не составило проблем. «А, кто? Ксиньюн, а ты что тут делаешь?» – удивленно спросил парень, оборачиваясь ко мне. «Что же еще? Естественно, пришел за тобой. Какого черта ты вообще делаешь в такой глуши? Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы тебя найти, и то если бы я не обнаружил твои следы, достаточно быстро плутал по лесу еще с неделю», — разгневанно накричал я на него. «А, ой, прости, я просто несколько увлекся, а потом, замямлил он, отводя взгляд куда-то в сторону. не смог найти вечером дорогу назад и решил просто плутать и дальше, в надежде найти выход, верно? Устало, но спокойно спросил я. Да, примерно так, пожав плечами, ответил он. Примерно дня три назад, эти кабаны начали сами находить меня, так что пришлось постоянно быть начеку. Даже не знаю, с чего они так взбесились. Искренне недоумевающе спросил Мофан. Да, от тебя буквально разит кровью их сородичей, еще бы они не взбесились. Сколько ты вообще их убил за эту неделю? По-настоящему удивленно спросил я. Подойдя ближе, я наконец-то смог разобрать то зловоние, что исходило от него и заставило меня целый час плутать по лесу в его поисках. На самом деле это место было всего в часах пяти пути от границы безопасности, если двигаться по прямой с использованием магии ветра. Не уверен, перестал считать после сотни. На удивление с ними оказалось легко справляться. Ну, пока их не начало становиться слишком много. Протянул Мофан, почесав затылок и посмотрев на тяжело дышавшего зверя. Пока волчок разбирался с кабанчиками, я не позволял никому вмешаться в бой, страхуя, когда надо. Зато я не просто так потратил это время. Вся моя магия достигла четвертой ступени начального уровня. Примерно дня три назад мой инструмент эволюционировал до необходимого уровня. Взволнованно заговорил он, похлопав себя по груди, после чего, словно спохватившись, спросил. Ты же уже знаешь о нем, естественно. Хотя не думал, что из-за моих слов у меня будет столько проблем. Как вообще можно было заблудиться, охотясь вблизи города? Недоуменно спросил я. Ну, это для тебя не проблема, для меня же все это ориентирование слишком сложно. А походив тут целый день, я уже начал путаться в одинаковых деревьях. Обиженно ответил парень. Ладно, пошли, я покажу тебе дорогу назад. Вздохнув, сказал я. Пока я тебя нашел, потратил весь резерв магии ветра, так что к утру выберемся. Вау, ну и далеко же я забрался. Присвистнув, как-то чересчур беззаботно отозвался Мофан, заодно отсылая волчка в призывное пространство. Не сказал бы, но тут у тебя есть не нулевая вероятность встретиться с главнокомандующим, и тогда, уже не факт, что ты сможешь выжить. Решив слегка припугнуть его, рассказал я. Вот, черт, а я-то думал, что смогу свободно охотиться. Обеспокоенно пробормотал он. Если бы ты не забрел так глубоко, все должно было быть нормально. Отмахнулся я. Раз у тебя такой тяжелый случай топографического кретинизма, то не уходи сам, постарайся уговорить Лин-Лин в следующий раз пойти с тобой. Да и подумай, как будешь извиняться, она сильно о тебе переживала. Ага-ага, что-нибудь придумаю, угрюмо ответил парень, видно только осознавая, в какой ситуации находился. Ну и, что ты хочешь сказать? Демонстративно надувшись, спросила Лин-Лин, встав на стул, чтобы быть повыше. Даже не присматриваясь, можно было увидеть ее красные глаза, очевидно, девочка весь вчерашний день проплакала. Ну, прости, что заставил волноваться, но ты же сама сказал, чтобы я шел самостоятельно, разве нет? Вроде и извиняясь, но в то же время оправдываясь, заявил Мофан. Хотя бы по нему было видно, что он раскаивается. Ай, Ксин Юн, за что? Разве ты за это должен извиниться? Строго спросил я. А за что тогда еще? Разве не за то, что пропал на неделю, за пределами безопасной зоны? Удивленно спросил он. Нет, конечно. Тут же начала его отчитывать Лин-Лин. А за то, что ты такой кретин, который умудрился заблудиться в трех соснах. Какой из тебя маститый охотник? Ты даже хуже новичка. И что мне тогда делать? Все эти ваши заумные штучки не для меня. Уже явно возмутился парень. Может, тогда попробуешь хотя бы запоминать, откуда пришел, а младший братец? Ехидно спросил я. Хотя и это не поможет без каких-либо навыков. Младший, это кто из нас младший? Еще больше распалился Мофан. Конечно, тот, кого пришлось вытаскивать из леса. Невозмутимо ответил я. Да, это не имеет никакого значения. Я сам прекрасно справлялся и рано или поздно нашел бы дорогу назад. У нас с волчком не было совершенно никаких проблем. С некоторой гордостью заявил он. ФМР. Ха-ха-ха. Ладно, я тебя прощаю. Но теперь ты должен будешь... Нет, обязан научиться ориентироваться на местности. Я буквально вобью в тебя дорогу домой. Рассмеявшись с улыбкой, заявила Лин-Лин. Окей, раз моя помощь вам больше не нужна, то я пойду. Помахал я им рукой, направившись к выходу. И не забудьте потом сказать, сколько этот болван убил кабанчиков и дали ли ему маститого охотника. Подожди, не хочешь поработать немного у нас, Ксин-Юн? Остановил меня старик Баа, что все это время сидел за барной стойкой, куря трубку. У нас как раз появилась работенка, с которой не помешала бы твоя помощь. Эй, все, что сможет сделать он, смогу сделать и я. Тут же вмешался в разговор Мо Фан. В самом деле, саркастично заметила Лин-Лин. Ну, вместе с мелкой, конечно, но не стоит прямо у меня из-под носа забирать работу. Мне, между прочим, деньги все равно нужны. Поспешил исправиться парень. Да и помнится, неделю назад никакой работки не было. Ага, именно ради нее я тебе и звонила. Поспешила объяснить девчушка, спрыгивая со стула. Но кто-то оказался вне сети, и никто из его друзей не знал, где его искать. На это Мо Фан уже не нашел, что ответить. Прошу прощения, старик Баа, может быть, в следующий раз. Пока у меня есть дела, надо подыскать подарок сестренке. Улыбнувшись, ответил я, выходя из чистого неба. Вернувшись в мастерскую, я достал клык вторичного греческого Василиска. Пусть весь яд из него был удален Ксинер, но он до сих пор представлял из себя невероятно ценный материал, не сильно уступая таковым от полководцев. Хотя и был всего лишь уровня старшего главнокомандующего, ключевым была его редкость. Василиски сами по себе редки, а греческие были практически истреблены титанами, еще до того, как их свергли люди. Я долго готовился и тренировался, чтобы приступить к созданию кинжалов для Ксинер. Для начала я аккуратно разделил клык на две равные половины, каждая из них пойдет на соответствующий кинжал. В качестве компонента для сплава использовал особый магический металл, превосходящий по своим свойствам стихийные и способный намного лучше проводить магию, пусть и уступая европейскому мифрилу. Загрузив обе смеси в печь, я использовал магию молнии, чтобы стимулировать их и переплав куклыков, аккуратно прорабатывая структуру будущего сплава. Это была крайне утомительная задача, особенно используя для этого магию молнии. С огнем было бы это намного проще. Но что имеем, то имеет. Мне еще предстоит большой путь до того, как смогу полноценно прикоснуться к материалам уровня полководцев. Через более чем сутки непрерывной работы, я наконец-то закончил работу над сплавом. Из-за использования большого количества металла, его получилось в разы больше, чем требовалось для пары кинжалов, но так и было задумано. Хорошенько отдохнув, на следующий день я приступил к закалке сплава при помощи внутренней энергии. За время после возвращения с Кацита, я приспособился использовать новую форму внутренней энергии, не входя принудительно в состояние золотого тела, заодно поняв всю разницу между полноценно завершенным этапом концентрации и тем, что было у меня. Так что мне предстоял еще долгий путь. Вкладывая в каждый удар максимум энергии и максимально точно манипулируя ей, я совершил закалку сотни ударов. Это был предел, на который я способен. Опять же, для тысячи ударов мне потребуется более чем в 10 раз больший объем внутренней энергии. Восстановившись медом из аленьких цветочков, я тут же приступил к ковке кинжалов, придав им задуманную форму. Вновь отдохнув, на следующий день я доделал рукоятки и, собственно, собрал кинжалы. К сожалению, нанести магические формулы и закончить их я не мог. Во-первых, у меня не было подходящей души, а, во-вторых, Ксинер не сможет выдержать завершенный артефакт. Пусть пока приноровится использовать эти кинжалы как обычные. В любом случае, часть их функций будет ей доступна прямо сейчас. Оставшиеся несколько дней до праздника весны я потратил на то, чтобы подготовить подарок Чен Роу. Конечно, это было не настолько впечатляюще, как кинжалы Ксинер, но более практично для нее, а именно, 50-метровые цепи, каждое звено которых было закалено десяткой ударов. Плюс ко всему, теперь эти цепи могли разделяться и соединяться по желанию владельца, правда, только в заранее определенных местах, каждые 10 звеньев, то есть примерно каждый метр. Зато эти цепи были достаточно прочны, чтобы выдерживать атаки истинных главнокомандующих, а края были достаточно остры, чтобы наносить раны вожакам стаи. Правда, из-за этого с ними теперь надо было быть крайне осторожными, да и проводимость магии была значительно лучше, чем в текущих цепях девушки. В свободное время я доделал свой проект, шипастую черепаху версии 2.1. Это была модификация версии 2.0, для битвы против нежити. Я давно раздумывал о том, как бы эффективнее убивать их, придя к идее переноса свойств элементов на оружие. По итогу у меня вышла текущая модификация. Может, как-нибудь проверю ее в Сиане. Глава 492. В преддверии праздника весны. Брат, я что тебе сказала? Раздраженно кричала на меня с самого утра Ксинер. Уборка всего дома в канун праздника — это важная традиция, а мне еще надо приготовить праздничный ужин. Так что подними свою пятую точку и помоги Нихуан в уборке. Разве ее новенькая мисс Вулфи ей в этом не помогает? Зачем еще мне утруждаться? Устало спросил я, потягиваясь на диване. После напряженной работы прошлую неделю, надеялся хотя бы сейчас передохнуть. Между прочим, завтра нам надо вернуться в клан Гун и там уж точно не просто устроит праздничный обед. Я должен быть в хорошей форме, а для этого мне надо хорошенько сегодня отдохнуть. Ага, как же, так я и поверила, что брат устанет, делая обычную уборку и вынося мусор. Закатив глаза, с половников в руках заявила сестренка. Если тебе лень убираться, то мог бы строить дом поменьше. Верно, верно. Нихуан как-то раз даже заблудилась в поисках туалета. Утвердительно закивала девушка. И что это за еще один топографический кретин в моем окружении? Не смогла найти туалет? Неужели у нее все еще запущеннее, чем у Муфана? Дом строился с расчетом на будущее. Да и неужели это ма? Милашка, недостаточная помощь? Спросил я, указав на ту самую мисс Вулфи. Это была двухметровая махина, слепленная из частей волков и какого-то человеческого трупа, напоминая вервольфа. Они с Ксинер знатно переработали скелет, буквально по частям собирая эту милашку. От мисс у нее была изначально женская основа, розовые бантики, повязанные на шерсти головы, да собственно то, что ее КХМ насильно выдали замуж за того самого знаменитого Вулфи. Странные нынче пошли Барби, конечно, но примечательной частью этой мисс была элементальная способность, точнее то, что эти два безумных гения в юбках смогли сделать. Они использовали специальный орган молниевых волков, что помогало им создавать электрические разряды, встроив его в руки бедняги и каким-то образом создав механизм его активации. Собственно, теперь эта кукла могла ударить током, прикоснувшись лапой. Сила была небольшой, примерно, как разряд шокера, но достаточно неприятной. По общим же физическим параметрам эта игрушка превосходила высших слуг, да кучи обладая некоторым иммунитетом к яду Ксинер. Так что по праву мисс Вулфи можно было считать сильнейшей игрушкой в распоряжении Нихуан, а то, что она способна ее контролировать, скорее всего означало приближение девушки к среднему уровню. Или же в этом ей помогала лампа злых духов, постоянно парящая рядом с юной некроманси. Скорее всего, это была одна из скрытых ее функций при установлении духовной печати. «Ой, брат, хочет столько детишек», а Ксинер и не знала. Засмущавшись, пролепетала сестренка, пока я отвлекся. «Стоп, стоп, что только что за бред ты сказала?» Опомнившись, закричал я. «Ну, ты же сам сказал, что строил дом на будущее». Пока Ксинер пребывала в розовых мечтах, ответила Нихуан с максимально невинным видом. Это даже пугало. «Нет-нет, я не это имел в виду. Какие дети? Вы о чем? Да мы сами еще дети», — кричал я, вскочив с дивана и начав трясти сестренку, пытаясь привести ее в чувство. «КХМ, в любом случае помоги с уборкой», — опомнившись, укоризненно заявила она, словно ничего странного только что не случилось. «Эх, хорошо», — устало закатив глаза, ответил я, направившись убирать второй этаж. Может и правда не стоило делать столько гостевых комнат. Спустя пару часов, когда уборка нашими общими усилиями, моими и мисс Вулфи, подходили к концу, я, взвалив на себя весь откуда-то взявшийся мусор, направился на ближайшую мусорку. Так как район еще строился, и чтобы не привлекать особого внимания, приходилось лично относить его. Клан Ло обещал, что наладит вывоз в ближайшие месяцы, когда будет закончено строительство главной резиденции нового клана Лову, а до этого отправлять машину было слишком нерентабельно, да и мне не то чтобы сложно. Обычно, выходя за ворота нагруженной парой мешков мусора, складывать все в пространственный браслет я не хотел принципиально, столкнулся с первой сегодняшней гостьей, которой оказалась Чен Роу. Одета девушка была в простые обтягивающие джинсовые штаны, майку и накинутую поверх джинсовую куртку. Все вместе крайне хорошо подчеркивало ее крепкое подтянутое тело и соблазнительные формы. Я даже непроизвольно сглотнул, увидев ее. «Ау, значит, вы занимаетесь уборкой? Тебе помочь?» — удивленно спросила она, застыв с протянутой к звонку рукой. «Не, спасибо, мы уже закончили. Можешь проходить, Ксинер там готовит поесть, так что может что получится урвать», — отмахнулся я. «Пока располагайся, я скоро вернусь. И это ты собралась поставить на праздничный стол?» — услышал я, только войдя во двор. Это явно был раздраженный голос Чен Роу. А что не так? Это те самые Цзя Цзы. В чем проблема? Я точно следовала по рецепту. Раздался уверенный и раздраженный голос Ксинер. Я же поспешил на кухню, ибо, очевидно, там намечалось что-то нехорошее. Те самые Цзя Цзы. Посмотри на их форму. Они совершенно не похожи на серебряные лодочки. А они должны быть похожи. А вкус, он вовсе не тот. Какое мясо ты туда клала? И почему нет ни одного с овощами или рыбой? Продолжала ругаться мисс Чен. Пельмени с овощами уже не пельмени, а вареники. Строго ответила сестренка. А класть в пельмени рыбу и вовсе святотатство на моей кухне. Я никогда не позволю этого. Но это традиционное китайское блюдо. Уважай наши традиции. «Раз хочешь влиться в наше общество», еще больше возмущалась Чен Роу, все сильнее повышая голос. «Если хочешь, чтобы Ксин Юну понравилась твоя китайская стряпня, делай как я тебе говорю. Кто лучше китайцев знает, как готовить китайские блюда? Успокойтесь, что тут вообще происходит?» Влетев на кухню, первым делом прокричал я, а уже после начала осматриваться. С двух сторон тумбочки стола стояли две крайне разгоряченные девушки, Чен Роу и Ксинер. Между же ними находилась тарелка аккуратно слепленных пельменей, чем-то напоминавшие лодочки, но при этом сохраняющие и вид традиционных российских пельменей. Возможно, стоит описать их как форму похожей на толстый вареник. Но меня поразило даже не это, а то, что за всем этим, сидя на руках у мисс Вулфи, наблюдала Ни Хуан, мирно поедая кусочки мандарина, которые услужливо чистила небольшая зомби-мартышка с крайне ловкими пальцами. «Ксин Юн, ты наконец-то вернулся. Просто посмотри на то, как она готовит еду на праздничный стол. Это просто ужас!» Всплеснула руками Чен Роу, начав крайне эмоционально излагать свою точку зрения. «Если у нее такие Цзя Цзы, то мне страшно посмотреть на пирог Ниньгао в ее исполнении. И еще, чем вы всю неделю занимались? Почему у вас дом совершенно не готов к празднику? Вы его вообще собираетесь украшать?» «Собираемся. Ксин Юн сейчас этим и займется», — рявкнула Ксинер, отчего даже я опешил, а уже через мгновение повернувшись ко мне добавила милым голоском. «Верно, братик», и при этом эта девушка состроила такую милую моську, что в ней было совершенно не узнать бушующую минуту назад фурию. «А приготовила я все очень вкусно, ты лишь ищешь к чему придраться. И раз брат позвал тебя в гости, то будь хорошей гостьей, заткни пасть и наслаждайся тем, что дают». «Ха-ха-ха», демонстративно рассмеялась прямо в лицо сестренке Чен Роу. «Вот так гостеприимство, мисс-хозяюшка. И кто дал тебе такое право так распоряжаться домом Ксин Юна? Ты его сестра, а не жена. Если ты так будешь встречать всех гостей, думаешь, дашь много лица драгоценному братику? А, раз такая умная, может, покажешь, как это над? А, я выделю тебе небольшой уголок на моей кухне. Тут даже брат не имеет власти», — строго ответила Ксинер, смотря прямо в глаза сопернице. «Я так понимаю, это вызов на кулинарный поединок, верно? Только не говори, что это не так», — гордо заявила Чен Роу, словно этого и хотела с самого начала. «Отлично, я принимаю вызов. Тогда судьей будет Ксин Юн. Думаю, ты не против? Пусть он выберет ту, что наиболее соответствует его вкусам. Ура! Кулинарная битва! Ни Хуан в деле!» Захлопав в ладоши, заверещала юная некроманси. «Я видела это по телевизору. Подождите, я и не соглашался на никакие битвы. Я просто хотел мирно отдохнуть с вами». Попытался я успокоить парочку, но их уже было не остановить. «Отлично, но для одного брата это слишком большая ответственность, он не сможет быть объективным», — также самодовольно ответила Ксинер. «Боишься, что он выберет меня?» — ехидно заметила мисс Чен. «Нет, жалею тебя и даю фору», — усмехнулась сестренка. «Так как Ни Хуан уже здесь, она будет вторым судьей». «Хорошо, ищешь поддержку у своей подружки, не страшно», — фыркнула Чен Роу. «Но нужен третий судья, кто-то, кто сможет быть максимально объективным и оценит блюдо по достоинству. Успокойтесь», — уже не выдерживая их спор, повысил я голос. «Третьим будет Хуан Пенг и точка. Раз так хотите посоревноваться, то пусть так и будет. Можно сказать, это одно из развлечений в праздник. Можете пока готовиться, а мы с Ни Хуан украсим дом. Пошли, поможешь мне наклеить на окна счастье, да развесить прочие безделушки». «Хорошо», — одновременно опешив произнесли три девушки. «Украшения, украшения, вкусняшки. Ни Хуан сегодня веселится на полную катушку. весело напевала себя под нос девушка, указывая пальцем куда-то вверх и вперед. Словно понимая свою хозяйку, мисс Вулфи, встав с колен, понесла юную некроманси в гостиную. «Интересно, не разучится ли эта девчонка ходить такими темпами, босс? За что? Вы же понимаете, как сложно мне было улизнуть с семейного праздника, верно?» Устало и подавленно протянул Хуан Пенг, стоя рядом со мной и наблюдая за тем, как я вешаю над входом ленты с парными двустишиями. «Прости, конечно, за это. Я не хотел тебя дергать. Так получилось», — ответил я, примеряя последнюю среднюю надпись из трех. Все строки были написаны мной лично золотыми чернилами на красной бумаге. После нескольких попыток у меня наконец-то получилось написать то, что я хотел, и так, как я хотел, а именно: правая строка – дракон и феникс приносит процветание, левая строка – цветы персика и абрикоса приносит весну, горизонтальная строка – благословение на земле. Как по мне, звучит достаточно пафосно, а для пущей картины на воротах я наклеил перевернутые иероглифы счастья. Пусть я и прожил большую часть своей жизни в России, но те годы у меня слабо ассоциируются со счастливым Новым годом. Можно сказать, что праздником он был для меня лет до семи, а после стал обычным днем. В этой же жизни, пусть семья Моцзясина и не блистала богатством, но мужчина каждый год пытался сделать все для своих детей. Так что у меня остались достаточно теплые воспоминания об этом празднике. Обычно мы писали строки черными чернилами, так как на золотые не хватало денег, но в этот раз я могу себе это позволить и насладиться золотистым блеском своего детища. И что же заставило вас, против вашей воли, вызвать меня в такой день? Все тем же безрадостным голосом спросил Хуан Пенг, после минутного молчания. Кулинарная битва, коротко и с горечью ответил я, сохраняя совершенно невозмутимое выражение лица. Кулинарная битва, недоуменно переспросил он меня. Хе-хе, пошли, объясню. Вздохнув, повел я парня в дом, закинув свою руку на его плечо. «Слушай, мне правда надо это делать?» – неуверенно спросил Хуан Пенг, сидя за столом справа от меня. Слева расположилась не Хуан, а две наши конкурсантки уже заканчивали последние приготовления. «В смысле, эти двое не прибьют меня, если я неправильно оценю их блюдо?» «Успокойся, я постараюсь это предотвратить». Попытался я успокоить его, но судя по лицу, получалось не особо. «И, так, дорогие судьи, выйдя к нам из кухни, начала вещать Чен Роу, словно ведущая ток-шоу, мы решили состязаться в трех блюдах. Первым будет закуска, рулетики чунь-цзюань, вторым – цзя-цзы, а третьим – рыба на пару. Прошу, дорогих судей, быть объективными и справедливыми в своих оценках, ведь победительница удостоится права приготовить лапшу долголетия и рисовый пирог. Как старшая, я, естественно, уступлю тебе, Ксинер. Не стоит, но так как ты настаиваешь, то потом не жалуйся, что судьи к твоим блюдам уже наедятся». С самодовольным выражением лица вышла из кухни Ксинер, неся три тарелки, на которых лежала парочка рулетиков, политых каким-то соусом. «На вид, съедобно», — выдал непроизвольно Хуан Пенг, поймав на себе гневный взгляд. «Я хотел сказать, очень вкусно. О, этот соус прекрасно подчеркивает сладость рулета и раскрывает использованные для начинки овощи. О, а в этом мясо, какое необычное сочетание. 7 из 10, есть куда расти». Быстро спохватившись, на одном дыхании выпалил парень, проглотив оба рулета. «Хм, текстура достаточно нежная, но слишком сладко, недостаточно ясно чувствуется вкус мяса». С видом отборной гурманки начала говорить Нихуан. 5 из 10, да бабули тебе еще как до луны. Значит, теперь моя очередь». Неуверенно пробормотал я, попробовав же. «Это достаточно необычно, но вкусно. 7 из 10. Молодец, Ксинер, для первого раза крайне хорошо. Спасибо, братик, я знала, что тебе понравится». Захлопав в ладоши, проговорила сестренка. «Что ж, моя очередь», — с ехидной улыбкой заявила Чен Роу, не обращая на уверенный вид Ксинер никакого внимания. «Неплохо, очень неплохо. Видно, что не в первый раз готовится», — закивала головой Нихуан. «Но тесто слишком толстое. 6 из 10. С бабулей никто не сравнится. Ау, очень вкусно. Прямо вспомнил, как мама готовила в детстве». Очистив тарелку за секунду, похвалил Хуан Пенг, совершенно забыв о своем положении. 10 из 10. Вкусно. Весьма неплохо. Спасибо, Чен Роу». Не найдя что сказать, ответил я. С моей точки зрения они практически не отличались. 7 из 10. Ха, первый раунд за мной. А значит, я первая подаю следующее блюдо. Самодовольно заявила девушка. Хэйфэрэм, Это только первый раунд», — фыркнула Ксинер, почти шепотом добавив. «Все равно брат оценил нас одинаково. О, какие красивые!» Завороженно пробормотал Хуан Пенг, увидев пельмени, которые больше для меня напоминали вареники из детства. «А на вкус, хм, неплохо, рыба и овощи очень хорошо подобраны и сочетаются просто отлично. 9 из 10, но у матушки было получше. Прости, хм, форма неплоха, да и вкус сносный». Проанализировала пельмени вареники Нихуан. 5 из 10. Попробуешь один раз блюдо бабули и на все будешь смотреть свысока. Да, что у тебя за бабуля такая? Сквозь сжатые в улыбку губы проскрежетала Чен Роу. Достаточно необычное сочетание. Задумчиво протянул я, с трудом до сих пор воспринимая такое сочетание ингредиентов. Еще в прошлой жизни мне не особо нравилась из-за этого китайская кухня. Правда, в этой я ее все же несколько раз пробовал, но, чисто, по субъективному мнению, 6 из 10. Прости, Чен Роу, у меня несколько специфичные вкусы. А я говорила, что такое брату не очень понравится. Самодовольно заявила Ксинер. Вот держи, это намного лучше. На вкус неплохо, но мясо несколько слишком острое, да и форма более округлая, нежели должна быть. 5 из 10. В очередной раз вынесла суровую оценку Нихуан. Ха. Не зная, куда деться, метался из стороны в сторону Хуан Пенг. Необычный вкус ша. 6 из 10. Ему явно не понравилась вариация цзя-цзы от Ксинер, и я знаю почему. Стоило мне попробовать, как я ощутил почти забытый вкус детства. Помню, жена учителя готовила нам пельмени, когда мы засиживались допоздна и мои родители не могли меня забрать. 10 из 10, очень вкусно. Расплывшись в улыбке, произнес я, запихивая в рот очередной пельмень. Вот какими они должны быть. Да как так, я же приготовила их в лучших традициях. Там меня мама учила. Ошарашенно пробормотала Чен Роу, уставившись на мою довольную моську. Ха, я же говорила, что лучше знаю брата. Еще раз повторила это Ксинер, самодовольно поставив руки в боки и выпятив грудь. Но, ха-а, не знала, что тебе так нравится русская вариация. Приходя в себя, заметила девушка. Ну, я же все-таки родом из России, пусть и ничего не помню о своих первых 7 годах жизни. Уклончиво ответил я. Не буду же говорить, что уже прожил там жизни, для меня это банально вкус детства. Хотя, примерно то же самое я и сказал. В этот момент, наш импровизированный кулинарный поединок прервал звонок в дверь. Глава 493. Невероятный праздник весны. Сам пригласил и сам заставляешь ждать, хотя двустишие на дверях у тебя довольно интересные. Как ни в чем не бывало, болтал Чен Ки, заходя в дом, с явно недовольным лицом. Уже было достаточно поздно, и время мерно шло к 8 часам вечера. Да, мы немного увлеклись, украшая дом и устраивая свой кулинарный батл. О, миленький интерьер, мне нравится. Не подскажешь, кто работал дизайнером? Хочу его нанять. С интересом изучая окружение, спросила Униу с невинным видом, заходя в дом. Там за столом жюри до сих пор сидели Хуан Пенг с Нихуан, а Ксинер с Чен Роу о чем-то спорили возле кухни. Вау, как тут много народу. А я думала, мы придем первыми. Не ожидал здесь увидеть фарфоровую куклу клана Гун. Хотя, ничего удивительного. Саркастично фыркнул мастер Чен, увидев Нихуан. А ты? А кто ты? Указав пальцем на парня, театрально спросила некроманси, наклонив голову. Никогда не слышала о тебе. Ничего, в этом году услышишь. Усмехнувшись, ответил Чен Ки. Братец, помоги мне, эта сучка утверждает, что готовит лучше меня. Скажи ей, что я лучше. Наконец, заметив брата, подлетела к нему Чен Роу. «А, ты вообще умеешь готовить?» – удивленно спросил парень, уставившись на нее невинным взглядом. «Конечно же, из вас всех лучше всего будет готовить Униу». «Что? Я в это не верю». На этот раз уже Ксинер яростно возмутилась. «А, что ты хочешь?» Она несколько лет обучалась готовке, чтобы стать хорошей женой. Пожав плечами, непринужденно ответил мастер Чен. «Ха, тогда пусть твоя девушка пойдет и приготовит цзя-цзы, а мы посмотрим, кто лучше готовит», — строго заявила моя сестренка. «Подожди, пусть она сделает рыбу. Боюсь, к Син Юну будет все равно, насколько на самом деле хорошо блюдо, и он просто выберет твое», — остановила ее мисс Чен, голосом явно признающим поражение. «Хорошо, у нас ее много», — не до конца осознавая, что имела в виду Чен Роу, согласилась Ксинер. «А это обязательно? Разве мы не пришли в гости? Почему я должна готовить?» — спросила очевидную и вполне логичную вещь Ниу. «Пожалуйста, сделай это ради меня. Я знаю свою сестру, и если у нее такой взгляд, значит, она не отступит». Положив руку на плечо девушки, попросил Чен Ки: «Тогда ладно, только я совсем не одета для готовки», — ответила она, указав на свой наряд, состоящий из фиолетовой юбки чуть выше колен и красной футболки, которая, однако, не могла скрыть прелести девушки, явно превосходящие всех остальных здесь собравшихся. Если так подумать, то они были даже больше, чем у Ляджи. «Надеюсь, у вас есть хотя бы фартук? Да-да, пойдем, я все тебе покажу. Все же это моя кухня», — повела ее к Синер. «Может, я тогда пойду?» — неожиданно спросил Хуан Пинг, о котором все уже успели забыть. «Если я не вернусь домой к празднику, матушка расстроится. Да и я вам больше не нужен. И, конечно, спасибо за угощение, босс, все было очень вкусно, и ваша сестра, и ваша девушка очень вкусно готовит». «Ага-ага, льсти больше», — усмехнулся я, — «только это не моя девушка, а в остальном». Оглянувшись на них, Уран и Чен Ки, что стояли и не знали, чем заняться, добавил: «Можешь идти, счастливого праздника весны». Пока у Ниу шаманила на кухне, новый состав жюри мини-кулинарного шоу оценил последнее блюдо девочек. Первой была Ксинер как победительница прошлого раунда. Она приготовила карася, у блюда было какое-то название, но я его особо не запомнил. Могу сказать, что было вкусно, хоть рыбу я особо недолюбливаю. Нихуан дала 6 баллов, Чен Ки 5. Оказавшись еще более придирчивым критиком, чем некроманси, я поставил 7. С Чен Роу была примерно та же ситуация, она приготовила карпа, только на этот раз баллы распределились иначе: 5, 5, 7. Так что победительницей, хоть и с небольшим перевесом, можно было считать Ксинер, ровно до того момента, как пришла очередь юной истерички, что взяла за основу сама. А только попробовав первый кусок, глаза у них уран расширились от удивления, после чего она начала есть как ополоумевшая. Чен Ки справа от меня ел более размеренно, но самодовольная удовлетворенная улыбка никак не сходила с его лица, и он смаковал каждый кусочек. Решившись, я тоже попробовал, и это правда было намного вкуснее, чем все предыдущие блюда. Как я и говорил, у него умеет очень хорошо готовить. 8 из 10, усмехнувшись, заявил Чен Ки, видя наши с некроманси пораженные лица. «Кэмха, признаю, это довольно вкусно, но все равно далеко от уровня бабули», — поправившись и вытерев салфеткой губы, заговорила Нихуан. «КХМ, 7 из 10, наиболее справедливая оценка этому блюду. Есть куда расти, но уровень уже весьма неплох. Простите меня, но если быть честным, это 9 из 10, только потому что идеала невозможно достичь», — с кривой улыбкой заявил я, с жалостью посмотрев на тех, кто это все и начал. «Да, брось, неужели эта дурында и правда так хорошо готовит?» — возмутилась Чен Роу, буквально выхватив у брата тарелку с вилкой. «Эй, она, между прочим, моя девушка, можешь быть более вежливой?» — возмутился тот, но с ухмылкой наблюдал, как с каждым кусочком выражение лица сестры меняется. Ксинер тоже попробовала и осталась с отвисшей челюстью. «Думаю, это единогласная победа у Ниу, верно?» «Ну, не надо так, я сделала все, что могла за такое малое время, так что можно было бы и лучше», — смутившись и покраснев, начала главная виновница. «КХМ, да, это очевидно поражение, согласно Ксинер?» — с безысходностью на лице спросила Чен Роу. «Хорошо, я проиграла этот раунд, но следующий точно будет за мной», — уверенно и с огнем в глазах ответила моя сестренка. «Ладно, ладно, пусть у Ниу доготовит, что вы хотели, а сами идите переоденьтесь во что-то более соответствующее празднику», — вклинился я, уже изрядно устав от этого и желая просто отдохнуть. «Или вы собираетесь встречать его так?» — недоверчиво спросил я, указав на то, как они были одеты. Если Чен Роу более-менее, то Ксинер была в обычной домашней одежде. «Точно, я же принесла с собой отличное платье. Подожди минуту», — убежала наверх мисс Чен, вслед за ней рванула и Ксинер, даже Нихуан поднялась наверх. Уни, бросив взгляд на Чен Ки и не получив от него никакой поддержки, со вздохом отправилась на кухню готовить. «А отлично, раз с этой фигней закончили, давай уже смотреть концерт», — безразличным голосом сказал мастер Чен, одним рывком запрыгнув на мой диван и включив телевизор. «Черт, уже так поздно, надеюсь, я не пропустил тот номер. Тебе так нравится смотреть праздничный концерт по ЦЦТВ?» — несколько удивленно спросил я. «Считаешь это чем-то странным?» — «Большинству он нравится», — ответил тот, пожав плечами. «Его смотрит в каждом доме каждый год. Подготовку к нему начинают за полгода, а отбирают только лучшие из лучших номеров соответствующие тематике. Возбужденно говорил он, расписывая все прелести сего шоу. А как по мне обычный концерт, они мне не особо нравятся, я просто их не понимаю, заявил я, положив голову на руку. Как по мне, канун Нового года можно провести и за более интересным занятием, между прочим тоже в некотором роде традиционным, пусть и не с такой продолжительной историей. Это еще как, с каким-то презрением спросил Чен Ки. Да, хоть посмотреть того же Гарри Поттера, сказал я, задумавшись. Сколько их там сейчас фильмов вышло, 7 или уже все 8? Подожди, так книг всего 7, и последний фильм должен выйти в этом году. Откуда взялся еще один? Спросил, встрепенувшись парень. Правда, что ли? Смутившись, заговорил я, осознав, что немного увлекся и проговорился о своем знании будущего. Я просто оговорился. Нет, подожди, я тебя знаю, ты не мог просто так взять и оговориться. Да еще и те странные разговоры про другие миры и о том, как в них живется. С подозрением начал расспрашивать мастер Чен. Ты серьезно так много думал об этом? С каменным лицом спросил я. Последняя книга же уже вышла, верно? Если такой фанат должен знать финал. После минутных гляделок наконец-то он сдался и выдохнул. Тебя ничем не проймешь, но сейчас это было и правда странно. Еще скажи, что я помню свою прошлую жизнь, в которой уже вышли все фильмы и даже написали бездарную пьесу продолжение. Развел я руками, говоря крайне саркастичным тоном. Да там еще весь этот мир, созданный каким-то второсортным китайским писакой, а я знаю весь сюжет наперед. Звучит логично. Этим можно объяснить, как ты переиграл меня. Точно, ты просто читал сценарий. Щелкнув пальцами, закивал головой Чен Ки. Точно, ты просто читер. Знаешь, очень нехорошо, будучи персонажем, знать сценарий наперед. Фу, таким быть. Заткнись, это была шутка. С угрюмым лицом ответил я. Или ты реально веришь, что это возможно? Окей. Растягивая каждый слог и закатив глаза, сказал Чен Ки. Это тоже была шутка. Но неуважение к гало-концерту ЦЦТВ я не потерплю. Нет ничего лучше него в канун праздника весны. Хорошо, можешь смотреть его, тем более девочкам он тоже должен понравиться. Отмахнулся я, тупо уставившись в экран, на котором какая-то певичка выдавливала из себя звуки. Не признаю, я ничего кроме опенингов. Посмотрев на меня как на последнего отброса, протянул парень. Не завидую я сестренке, такого увольня надо еще найти. Брось, как будто тебе они тоже не нравятся, возмутился я. Я не говорю, что они нравятся или нет, я говорю о том, что слушать только их — безумие, эмоционально отреагировал он. Благо, я здесь, сиди и слушай, просветись культурно и расширь свои горизонты. А ты случайно не забыл, кто тут главный? Грозно спросил я, несколько обидевшись такому его заявлению. Очевидно, твоя сестра, коротко ответил мастер Чен, даже не смотря в мою сторону. Именно с ней я заключал контракт. Логично. Не найдя, что ответить, согласился я. Слушай, ты правда? Повернувшись наконец ко мне, заговорил Чен Ки, но неожиданно осекся. Что это за фиговина? Это мисс Вулфи, малышки не Хуан. Усмехнувшись, ответил я, проследив за тем, куда указывал его палец, найдя там юную некроманси, сидящую на руках названной куколки в сопровождении макака-кормильца. Одета, кстати, она была в почти точно такое же платье, как и всегда, только на этот раз красного цвета, а не черного. Правда, она прекрасна, я почти месяц ее шила. Невинно милым голосом спросила девушка, когда мисс Вулфи подошла к нам и встала у стола. Черт, это точно не психушка, почему здесь одни двинутые? Проследив за всем ее шествием, спросил мастер Чен. Сказал парень, влюбленный в садистку. Послышалось фыркающее замечание Ксинер, спускающейся со второго этажа. Оделась она в достаточно простое красное платье наподобие Нихуан, очевидно, одежду они выбирали вместе. Это по крайней мере не настолько безумно, как называть шитьем создание монстра из частей других монстров, возразил Чен Ки, указав на мисс Вулфи. Не оскорбляя ее, она милашка, возмутилась некроманси, махнув рукой в сторону парня, приказала. Фас, мисс Вулфи, ай-яй-яй, черт, это больно, вздрогнул Чен Ки, стоило лапе мисс коснуться его плеча, она еще и током биться умеет, черт, да такой разряд и убить может. Я погляжу, что фарфоровый мальчик клана Чен немного преуспел в закалке, да, усмехнувшись, заметил я, Да, пошел ты, у меня просто такое телосложение, с которым сложно практиковать закалку, зато анализировать информацию я могу получше остальных дуболомов, да к магии духа у меня природный талант. Еще больше возмутился мастер Чен, даже отвлекшись от своего обожаемого галоконцерта. Братец, это же ты не меня дуболомом назвал, да? Прохрустив пальцами спросила Чен Роу, которая неведомым никому кроме меня образом оказалась прямо за спиной парня. На самом же деле она тихо спустилась сверху, слушая наш разговор. Оделась она в красное цепао с вышитыми на нем золотыми драконами. Оно подчеркивало все достоинства девушки, да так что даже мне было сложно отвести от нее взгляд, особенно от выреза на груди, открывающий вид на заветную ложбинку. Чен Роу условно преобразилась в нем, став элегантной соблазнительницей из пацанки, только это ее замечание вернуло все на прежние места. МКХМ, нет, не совсем. Запнувшись на полуслове, начал оправдываться Чен Ки, пересев на противоположную половину дивана. В клане Тан ценится в первую очередь то, насколько ты искусен в артефакторике, да насколько ты накачан, разве таких людей не называют дуболомами? Вон братец Чен Фен идеально подходит под описание. ХМ, в этом есть логика, но это же не значит, что я не попадаю под твоих дуболомов, верно? Знаешь ли, я очень элегантная девушка, с несколько уменьшенным раздражением заявила девушка. Ладно, Чен Роу, оставь его, будешь продолжать, только подтвердишь его слова, усмехнувшись отметил я, продолжая бросать взгляды на изгибы девушки. Ксин Юн, и ты туда же? Опешив спросила она. Нет, покачав головой со вздохом ответил я, оставим это. Ксин Эр, братик приготовил для тебя подарок, вот посмотри. Ловко соскочив с темы, я достал из пространственного браслета футляр с парой кинжалов. Я назвал их клыки Гекаты. Правда, пока они не совсем закончены, только предстоит превратить их в настоящий артефакт. Но даже так они будут очень полезны. Все равно их полную мощь твоя душа не выдержит даже после прорыва на средний уровень. Придется подождать, пока ты не достигнешь высокого. Вау, какие они красивые. Спасибо, братик. Ксинер очень рада. Схватив футляр по-детски залепетала она, чмокнув меня в щеку. В этот момент раздался непринужденный кашель со стороны Чен Роу. Благо я ожидал такого и подготовил подарок и для нее. А, это для тебя. Вытащив очередной прямоугольный футляр, чуть больше женской спины, протянул его мисс Чен. Пусть в клане Тан приветствуется создание артефактов себе самому, но думаю, ты не откажешься. Длина более 50 метров, причем каждый метр может отелиться и действовать отдельно. Конечно, можно использовать и так, но для более свободного владения не обойтись без магии пространства. Ну, хоть так, будет к чему стремиться после прорыва. Пробормотала Чен Роу, внимательно изучая подаренный артефакт. Спасибо, милый, добавила она, поцеловав меня в губы. Чем вызвало лютое негодование Ксин Эр, но перед тем, как она успела что-то высказать. А мне, Нихуан тоже хочет подарок, вклинилась юная некроманси. Да-да, и тебя я тоже сделал, держи. Спустившись на землю, протянул еще один красный футляр с броней для Нихуан. Ты достаточно уязвима в бою, так что это тебе пригодится. Подожди до прорыва на средний, чтобы использовать. А, нам, невинным голосом, пародируя девушек, спросил Чен Ки. А вам недостаточно того, что теперь клану один из знатных кланов Шанхая? Строго спросил я, бросив на него взгляд. И не стоило ли тебе как гостю подарить что-нибудь хозяину дома? Ладно, ладно, проехали. Отмахнулся Чен Ки, отведя взгляд. Да и вообще, подарки принято дарить только завтра, а в гости ходить аж послезавтра. Глава 494. Связующий праздничный салют. Спустя еще около часа, примерно к 11 вечера, Унуи закончила готовить оставшиеся праздничные блюда. Чен Роу и Ксин Эр немного помогли ей, пока мы с Чен Ки и Нихуан сидели и смотрели гало-концерт ЦЦТВ, обсуждая номера. Однако непроизвольно наши с мастером Чином взгляды бросались на юную некроманси. Она сидела на руках мисс Вулфи, словно принцесса, в то время как мелкий метровый макак, что кое-как по силе дотягивал до низшего слуги, бегал туда-сюда и таскал различные вкусняшки, кормя ее с ложечки. Это было довольно уникальное зрелище, достойное какого-нибудь ток-шоу талантов.